Случай на даче. Приехал я тут к своему приятелю Димке на дачу. Он меня 100 лет звал. Димка — крутой пиарщик, занимается политтехнологиями. Встретила меня жена Оля и говорит: «Проходи, Дима на веранде». Только занят он сильно. А сама крутит пальцем у виска и глаза закатывает, мол, сам увидишь. Выхожу на веранду и вижу такую картину. Дима сидит на маленьком раскладном стульчике и напряженно всматривается в пол. «Димка, привет, — говорю, — что-то потерял?» «Молодец, что приехал, — говорит он, не отрывая взгляда от пола. — Подожди немного, сейчас они встретятся, и мы поговорим». Подхожу ближе, вижу абсолютно чистый пол, и так без нажима интересуюсь, кто встретится. «Разведчик с бригадиром». «А, — понимающе киваю я, — а у самого прям мурашки по коже. Хорошо, меня жена его предупредила». Минут через 5 он встал, улыбнулся и говорит: «Ну, все путем, да закажись, прошла. Ты, наверное, думаешь, что я сумасшедший, но это не совсем так». «А что мне еще думать, когда ты тупо таращишься в пол?» «Сейчас все объясню. У меня на участке появился муравейник». «Ну, появился и появился. Я сначала этому значения не придал. Но через некоторое время муравьи протоптали ко мне дорожку на веранду, а потом и в дом. Но есть же всякие средства. Что я только не пробовал. Раскладывал на их пути петрушку и розмарин. Клал палочки, натертые чесноком, опрыскивал подходы лимонным соком. Ничего не помогало. Муравьи появлялись все вновь и вновь. Мне советовали засыпать муравейник известью. Но я бы на такое зверство никогда не пошел. Кто я такой, чтобы отбирать у них жизнь? И что, тупик? Ну, раз мне никто не смог помочь, я решил бороться с ними теми методами, в которых я разбираюсь. То есть... — Да методами политтехнологий. Конечно, сначала я изучил муравьиное общество. Там все устроено почти как у нас. Есть рабочие муравьи, они добывают еду и строительные материалы. Есть муравьи-строители, которые из этих материалов строят. Есть чиновники, есть силовики. И, конечно, самая элитная каста — это разведчики. Впрочем, пойдем, я тебе все покажу. Мы подошли к муравейнику. От него и к нему тянулись цепи муравьев, которые шли практически друг за другом. Это, как ты понял, рабочие муравьи. Параллельно с ними время от времени пробегают чуть более крупные особи. Это силовики. С одной стороны, они охраняют рабочих муравьев, с другой стороны, пресекают всякие попытки непослушания. Короче, только работа и никаких митингов. А где же чиновники? Эти никогда не отходят далеко от муравейника, они как бы управляют всеобщим движением, но на самом деле абсолютно бесполезны. А кто эти муравьи-одиночки, которые встречаются в самых разных местах? Это самое интересное. Муравьи-одиночки — это и есть разведчики. От них зависит благополучие муравейника. Именно они ищут места скопления пищи, строительных материалов, предупреждают о приближении врагов. Они отлично подготовлены и имеют почти неограниченные полномочия. Именно они находят способы, как обойти мои ловушки, и приводят толпы рабочих муравьев ко мне на веранду, а потом и на кухню. И как же ты собираешься против такого организованного общества применить свои политтехнологии? — спросил я иронично. Я решил лишить разведчиков доверия своих соплеменников. К ним перестанут прислушиваться, власть возьмут силовики, а им ума не хватит привести муравьев ко мне на кухню. Хитро придумано. Я еле сдерживал смех. Но как тебе удалось повлиять на уровень доверия к разведчикам? Этим я сейчас и занимаюсь. Я разложил крышечки от баночек вокруг веранды и в каждую налил чуть-чуть водки, кстати, качественной. Оказывается, муравьи выпить совсем не дураки. Разведчики довольно быстро вышли на них, возможно, по запаху, глотнули раз-другой и бегом к рабочим муравьям. Ну, бегом, это сильно сказано, ползли не быстро, все время натыкаясь на травинки. Рабочих, тем более силовиков, дважды упрашивать не пришлось, они изменили путь исследования и рванули к крышечкам. Только вот проблема. Я к тому моменту крышечки уже убрал. То есть ты хочешь сказать, что когда подвалили толпы рабочих, водки не было и в помине? Именно. Они очень смешно стали тыкать носиками разведчиков. А те и так еле на ногах стояли. Короче, разведчиков подняли и унесли в муравейник. — И что, разведчики потеряли доверие? — заинтересовался я. — И не все так просто. На следующий день я продолжил эксперимент. В консервные крышечки я налил сахарный сироп. Водку было тупо жалко. Но и сироп муравьи очень уважают. Как только до крышечки добегал разведчик, пробовал сироп и бросался звать сородичей, я крышечку убирал. Через несколько минут являлась кодла рабочих муравьев вместе с бригадиром. А сиропчик-то уже тю-тю. И весь гнев обманутых муравьев обрушивался на несчастного разведчика. И так раз за разом. Когда я поставил сироп прямо на веранде и разведчик обнаружил его, то на его призывы уже никто не отреагировал. Все продолжали движение. — Так ты вроде как победил? — спросил я с восхищением. — Это ж политтехнологии. Здесь ничего быстро не происходит. Ночью в муравейнике произошел переворот. Разведчики арестованы. — Откуда ты знаешь? — изумился я. — Всю ночь муравейник не спал. Силовики сновали вперед-назад, да и все остальные очень бодренько перемещались. Обычно муравьи уже часов в шесть все баиньки, у них с этим строго. — Хорошо, предположим, но откуда тебе известно, что разведчики арестованы? — Они один утром не явился. — Но ведь это временная мера. Муравьи очень быстро подготовят новых разведчиков. — Не факт. Ты забываешь про политтехнологии. Я ими владею гораздо лучше муравьев. На следующее утро после переворота я поставил перед чиновниками крышечку с водкой, тем самым давая понять, что они сделали все правильно. И на следующий день тоже. И на следующий. Тем не менее, сегодня разведчики появились. Да, но дача для них табу. Чиновники очень хорошо меня поняли. «Мальчики, идите обедать», — позвала нас Оля. Стол был великолепен. Но по нему ползало с десяток муравьев. На мой немой вопрос Дима ответил. — Не обращай внимания, это элита. И только тут я заметил между стаканов и рюмок несколько консервных крышечек.